Глава вторая. Алиса. Семейка у меня была большой и излишне активной. У каждого имелось или дело всей его жизни, или хобби. И никак нельзя было отвертеться от близкого общения с каждым членом семьи. Моя жизнь превратилась в нескончаемый марафон встреч и семейных мероприятий, на которых и обсуждали, и оценивали мои текущие состояния в личной жизни. А так как все они обладали магией, то... В общем, я была бы рада, если бы обо мне забыли хотя бы на месяцок. Не с моим счастьем, конечно. Что мать, что отец, оба родителя излишне чудолюбивые и ответственные. Они считали, что просто обязаны проследить за личной жизнью каждого из своих 10 детей. Проследили, чё уж там. Из бессемейных осталась только я. Даже Дашку, мою младшую сестру, успешно выдали замуж. И теперь она ходила с пузом, ожидая двойню. А мои родители с гордостью демонстрировали ее фотографии всем знакомым. Так что сейчас все усилия родителей были направлены на меня. Как же, я не поддающийся. До сих пор не только без мужа, но даже без жениха живу. Непорядок же. Да и, честно говоря, не нравились моим родителям те, кого я выбирала. Мол, детка, они тебя недостойны. И я точно знаю, что как минимум два моих парня сбежали от меня после общения с моими родителями. Не выдержали непрекращающихся вопросов и настойчивых советов о том, как следует жить, и, что гораздо важнее, с кем. А ведь их могло быть и больше. Тех, кто сбежал, имею в виду. Андрей, например, у меня был пятым серьезным вариантом, но почему-то искренне верил в то, что именно с ним я в конце концов пойду к венцу. Угу, уже бегу, и волосы назад. А ведь мне не нужен был ни венец, ни ажурные вечерние платья, ни поклоны на свадьбе. Я вообще не хотела ничем себя обременять. Я слишком молода и для семьи, и тем более для детей. Мне хватало многочисленных племянников, которых отправляли ко мне на все выходные и отпуска. Как-то раз их было 20 вместе. Ну, племянников имею в виду. Да я там чуть не свихнулась с ними. Громкие крики, разгадывание головоломок, бесконечные игры в прятки и борьба за внимание. Это было как будто идти на ураган с пустыми ведрами. И если бы не магия, которой я, кстати, тоже владею, точно закончила бы свои дни в земной психушке. И ведь бабушки с дедушками обе стороны не спешили забирать к себе всю банду, а мне развлекайся с ними. И вот теперь... Оказавшись в непонятном месте, считая в одиночестве, я сразу поняла, что папочка в очередной раз собрался подсунуть мне женишка. И, конечно, никто моего желания не спросил. Просто потом перед фактом поставит. «Алиса, это такой-то твой будущий муж. Знакомьтесь, радуйтесь жизни». Сволочь. Вот все сволочи. Ну не хочу я замуж. Себастьян. Встреча с гномами прошла скучно, но продуктивно. Согласовали и пошлины, и налоги, и остальную муть, что обычно входило в непременный набор таких встреч. Себастьян с облегчением отметил, что даже несмотря на утомительное осуждение, удалось избежать лишних конфликтов. Остаток дня он провел в истинно императорском стиле. Ел, пил, спал, причем не один. И развлекался как мог. Ну и морально готовил себя к завтрашнему дню. Проснется утром, поест, и сразу порталом надо будет перенестись в замок. Полдня, не меньше, на разбор всех проблем и вопросов. Потом еще полдня на то, чтобы прийти в себя. И только послезавтра с утра Себастьян планировал чем-нибудь полезным заняться. Например, отправиться на охоту, пострелять в дичь. С этими мыслями он и лег спать. Приснился ему замок, огромный, темный, как будто тающий в себе опасность. Коридоры, увитые паутиной, и шепчущий ветер, вызывающий легкий страх. И странная особа, вроде бы женщина. Хотя в ее образе было что-то неопределенное. Она, чуть пошатываясь, бродила по замку, его коридорам и комнатам, и орала песни. Причем орала так, как будто была не сама собой, а каким-то невидимым духом этого мрачного места. Ни одну из песен Себастин не знал, но это и не имело значения. Главным был тот факт, что она вдруг остановилась, повернулась и посмотрела прямо в его лицо, словно была уверена, что именно он ждал ее появления. Невысокая, худощавая, вроде даже симпатичная брюнетка с карими пронизывающими глазами. И вдруг громко и четко заявила: «Я отсюда выберусь, папочка. Снова!» И исчезла. А Себастин проснулся в своей постели. Припомнив сон, он ошарашенно потряс головой. «Приснится же такая чушь! Вот что значит невоздержанность в еде и женщинах! Решено!» – пробормотал Себастин, поднимаясь с постели. «Сегодня все-таки побуду без баб. А то вот такая вот еще раз приснится, потом ничего не встанет». Последняя фраза его сильно напугала. Настороженно вздрогнув, он вызвал служанку и пошел в мыльню, стараясь избавиться от ощущений, оставшихся после сна. Вымывшись, он переоделся сразу в дорожный костюм, темно-коричневый, с серебристыми нитями, сшитый из дорогого материала. Затем хорошенько позавтракал и рассовал по карманам те амулеты, которые были под рукой. Ну, так, на всякий случай. Мало ли, что в тех владениях встретиться может. Тетка, говорят, последние месяцы совсем хозяйство запустила. Немного помедлив, Себастин вдруг осознал, что боится. Да, он, бесстрашный кронпринц драконов, боится открыть портал в замок. «Да чтоб вас!» – фыркнул раздраженно Себастин. «Надо? Пойду! И никто меня не остановит!» Уверив таким образом небеса в своей храбрости, Себастин все же щелкнул пальцами. Открылся портал. Себастин сделал шаг, вышел во внутреннем дворике замка и пусто. Никого вокруг, ни одной живой души. Никто не встречал Себастина, нового владельца. «Совсем распустились тут без хозяйской руки», – проворчал Себастин. Он быстрым шагом преодолел расстояние до ступенек, поднялся по ним, потянул на себя ручку двери. Та открылась, и Себастин мгновенно оглушил ор. Кто-то орал песни.